учился? Я даже не знаю. Программу «Спорт» включаю. Есть такая программа по телевизору «Спорт» называется. Ну, это я знаю. Вот там дерутся, блядь. А что там дерутся? Ну, он уже кого-нибудь ограбил? При чем тут грабеж и спорт, ебаная падла? Потому что боксеры пользуются твоей силой и грабят. Ни один боксер еще вором не был. Этого боксера еще я на скамье подсудимых не видела. Боксеров куча целая. Чего? Боксеров много подсудных. Ты что ты несешь? Чего несешь? За пряник хую. Русланчик тоже подсудный будет. Ты что ты? Да. Хуйна. Хуйна, не хуйна. Он выучится, а потом в Англию поедет к отцу, а отец его зовет к себе. Да, отец там будет его трахать. Ой, чё он несёт, блядь. Отец у него гей. Вот. Что он будет? У нас всегда жены есть и поклонницы, блядь. И ну, он же мечтает с ним поебаться, такой он красавчик. Красота и необыкновенная. И Руслан тоже мечтает поебаться с ним. Правильно делает. Все ебутся, и они должны ебаться. Отец с сыном? Да что ты несешь? С бабами? А я думал, Руслан хочет ебаться с ним. Ты все искажаешь, паскудина. Он бы Русланчика за пипису бы взял так. Ой, что несешь? Совсем заболел, блядь, ебаная падла. Я не... Тебя, блядь, противно слушать. Ты, блядь, больной на всю голову, ебаная падла. Я не больной. Лечись, ебаная падла. Лечись, блядь, лечись, сука. Не лечиться нечего.